Глава 38, в которой начинается мое новое приключение и новый подвиг. Три дирижабля уничтожены. В городе едва потушили пожары, и одна причальная мачта сгорела. Нам выставили счет торговцы и вот эти молодые люди. Гра Унтон ткнул в меня и Рубари пальцем. Кто должен был следить за окрестностями, Граспун? И скажите спасибо, что Грани Араэли не выставляет претензии, и то лишь потому, что ее груз удалось спасти. Граунтон, несмотря на грозную речь, был милым седым старичком. Таких обычно представляешь в окружении внуков с улыбкой, читающими сказки, а не ругающимися на командира гарнизона целой скалы. Граспун, напротив, был подтянутым спортивным мужчиной средних лет. Именно он и был тем самым командиром гарнизона скалы Триангин, проворонившим нападение. Мы с Рубари тут на птичьих правах. С одной стороны, хорошо себя вели во время налета. Практически пожертвовали дирижаблем и к тому же пострадали сами, но спасли ценный груз союзного дома и даже курьера торговой гильдии вместе с ним. Хотя тот детина, который вытащил ко мне ящик с горящего дирижабля, отлеживается до сих пор, чуть без ног не остался. Можно было бы, конечно, отправить его на перерождение, и все бы отросло, но дешевле было вылечить. С другой стороны, мы — никто. Временные документы наши здесь не принимаются. Это все-таки скала дома Ланван, и тут все, за исключением шарков и прочего зверья, должны быть с папиром. Нам вообще не собирались давать разрешение остаться на скале, если бы не ночной налет, при котором мы, в результате халатности местного командования, практически потеряли дирижабль. Наш шарк стоял на местной верфи, и его теперь восстанавливали за счет властей Триангина. Опять же, если бы не Араэли, нам бы просто выдали компенсацию пневмой и отправили на все четыре стороны. С момента самого налета прошло уже 15 дней. И сейчас мы были зрителями одной из местных традиционных забав. Публичный разнос проштрафившегося командира. Звездюлей ему вставили еще в день нападения. А потом вставляли, как мне кажется, ежедневно. Граспун с честью выдержал это испытание, смиренно принимая все упреки, и теперь шел заключительный аккорд, после чего его вроде бы обещали простить и восстановить в должности. Ночной налет я до сих пор вспоминал с содроганием, хотя большую часть его подробностей и не видел. Как выяснилось, утром следующего дня к нам должен был прийти один из местных мелких командиров, передать оплату Поли и вежливо попросить выметаться. Как ни просила Араэли хотя бы дать нам припасов, начальство скалы дома Ланван было неумолимо. А потом разразился ночной бой. Противники как-то умудрились, минуя все системы защиты, подойти к скале и принялись расстреливать флот. Охотились они за все тем же ящиком с идолищем каменным. В тот момент, когда ящик оказался на нашем дирижабле, они как раз высадили десант, чтобы забрать артефакт. Наш маневр стал полной неожиданностью. Здесь, для местных, опускаться ночью к поверхности — это жесткий внутренний запрет. Прямо как у нас вставить пальцы в розетку. То есть такое даже в голову никому, ни скорбному умом не могло бы прийти. Хотя, когда мы скользнули в темноту, неприятель все-таки последовал за нами, оставив в покое флот Ланван. На тот момент дом потерял один большой дирижабль, два малых, и это было только начало, что в принципе понимали все. Но там в темноте досталось уже всем участникам побоища. Нашему шарку еще в меньшей степени. А под склонами скалы теперь лежали обломки дюжины дирижаблей. Три ланвановских, девять неприятеля. После таких потерь энтузиазм нападающих иссяк, и они предпочли наскоро ретироваться. Однако последствия нападения в городе ощущались до сих пор. Два десятка домов пострадали от случайных попаданий, стены арха лишились трети орудий, выбитых еще в первые минуты боя, а одна причальная мачта сгорела. Торговец, который должен был перевести идолище, лишь вчера получил новый аэростат и, наконец, покинул скалу вместе с опасным грузом. Прикрывала его эскадра дома Ланван. А мы с Рубари жили в номере местной гостиницы, предоставленном городской администрацией. и очень сильно ждали, когда же наш Шарк снова окажется в воздухе. Самым приятным бонусом для нас во всей этой истории стал не столько ремонт дирижабля, сколько его модернизация. Профессиональные строители незамысловато перекраивали все наши внутренние коммуникации под принятые стандарты, что, по их словам, должно было повысить и крейсерскую скорость, и маневренность, и управляемость. Не знаю, чего стоило Араэле для нас эту услугу выбить, но она смогла. Наверняка не просто так. «Нужно будет поговорить», — шепнула девушка мне на ухо, покидая зал после того, как Граспун был в последний раз прилюдно втоптан в грязь, а затем прощен и возвращен на должность. «Встретимся сегодня вечером в кабаке рядом с вашей гостиницей». Собственно, я уже устал обреченно ждать этого приглашения и немедленно согласно кивнул, показывая, что все услышал. Я бы тоже покинул зал. Но Граунтон сразу предупредил, что хотел со мной пообщаться после мероприятия, которое он упорно называл праздничным. Впрочем, если учесть, что в этот день в звании восстанавливался командир гарнизона, то для него это и в самом деле был праздник. Когда зал опустел и в нем остались только я и Граунтон, тот махнул мне рукой, а сам присел на один из стульев в первом ряду. «Вы знаете, Фант, чего я желаю больше всего?» — спросил он без обиняков. «Нет, Гра», — признался я. «Я вам помогу. Это связано с вами, вашим механиком и дирижаблем», — намекнул наместник. «Чтобы дирижабль поскорее отремонтировали, а мы побыстрее отсюда убрались?» — предположил я самое очевидное. «У вас есть...» «Одно несомненное достоинство — догадливость», — кивнул Граунтон, признавая мои заслуги. «Именно этого я и желаю. Но не столько потому, что вы какая-то мутная личность, а скорее из-за того, что скоро прибудет проверка от нашего дома с большой скалы, и лучше бы вам с проверяющими не встречаться». Я благоразумно промолчал, хотя и видел, что насквозь правильному старику не слишком-то приятно со мной общаться. «Однако вы спрашивали, есть ли возможность выучить у нас логосы отдачи и взятия. Так вот, такая возможность у вас теперь есть». Унтон достал из кармана сложенную бумажку и протянул ее мне. «Идите в архив, и вы там получите 4 каталога по этой бумаге. 2 на ничтожный уровень логосов, 2 на незначительный. В конце концов, флот вы все-таки нам уберегли. Было бы весьма несправедливо отпустить вас без такой маленькой услуги». «Благодарю, Гра», — искренне сказал я, взяв листок. «Идите, Фант». Унтон указал на выход, и я не стал испытывать его терпение. Я успел пообщаться с теми местными, кто не отказывался от разговоров с пришлыми незнакомцами. Многие признавали, что если бы не наш маневр, то скала могла бы вообще лишиться флота. Так что услугу я оказал такую, что, по моему мнению, здесь мне и Рубари должны были папир принести на блюдечке с голубой каемочкой. И тем не менее, я прекрасно понимал, что с учетом нашего нелегального положения говорить спасибо надо хотя бы за то, что сразу не прибили, а за то, что только что подарили мне почти 500 000 единиц пневмы, а именно во столько обошлось бы мне обучение логосам, вообще благодарить надо искренне. Покинув Арх, я нашел Рубари и вместе с ним отправился в местный архив. Все-таки здорово, когда на всех скалах есть какие-то одинаковые постройки. Как на Диком Западе. Банк, салун, магазин, церковь. И вот такое в каждом городе. Так и на скалах. Везде строились архив, арх, банк, торговая палата, рынок и все прочее. Получив каталоги, мы принялись прямо на месте их листать, внимательно просматривая каждый изображенный символ. И всего через 15 минут оба подняли уровень логосов. Теперь я и Рубари могли пользоваться подавляющим большинством посохов и жезлов, которые были в наличии на скалах, и даже небольшими корабельными орудиями. Зачем мне это было надо? Да просто, мы же темные личности. И Рубари вполне по-контрабандистски уже договорился о покупке небольшой пушки на наш дирижабль. Местный начальник верфи, один из тех людей, кого не волновали наши документы, очень хотел подзаработать, а у него в наличии, как оказалось, давненько имелась списанная, но вполне рабочая пушка. Отдавал он ее по дешевке, за 30 000 единиц пневмы. Мы доторговались до 20 000, но взамен отдавали ему еще и 2 накопителя покойного Фабило. А оставшиеся 10 000 передавали в чешуйках. Когда стало ясно, что все складывается, нам быстренько сделали в трюме пристройку, из которой можно было бы вести огонь. Наша пушка плевалась воздушными лезвиями почти полуметровой длины, а дальность действия орудия была почти 1,5 километра. Хорошее приобретение, только прожорливое. Один выстрел — минус 10 единиц пневмы. Более современные модели стреляли экономнее. Но нам с ней от чудовищ отбиваться, а не чужие эфирные корабли на поверхность опускать. После изучения логосов мы сходили в гостиницу, взяли деньги и занесли их на верфь. Начальник верфи приветливо нас встретил и напоил отваром зерен дорпир. Если честно, вот не дать не взять кофейные. И вкус похожий, только штырит сильнее. Видимо, кофеина в них больше. Рубари от напитка отказался, а я с удовольствием испробовал. И даже уточнил, где на скале можно прикупить таких же. Собственно, после этого я и пошел закупаться, отпустив Рубари в гостиницу. Палатка торговца располагалась на самой окраине рынка, сразу было видно, что популярностью его товар здесь не пользуется. Хотя торговец и предпринимал попытки привлечь клиентов, тоскливо подвывая об утренней бодрости и приятном запахе. «Чем могу вам помочь, Гра?» Удивленно обратился он ко мне, заметив, что я внимательно рассматриваю его товар. «Хочу ваших зерен, Гра!» Еще больше удивил я его. «Чем больше, тем лучше. И еще меленку хочу. У вас есть?» «Все есть», — кивнул торговец и выставил на прилавок пару ручных кофемолок. Кстати, тут это была весьма распространенная вещь. Вот только не под кофе, а под все, что под руку попадется. Орехи в порошок для пасты или масла, зерна в муку для выпечки. Я не глядя ткнул в одну из предложенных мельниц, а потом честно озвучил количество зерен, которое мне требовалось. 2 мешка. «Гра собирается сам торговать зернами дорпир?» — всплеснул руками торговец, подозрительно глядя на меня. «Нет, я собираюсь это все пить», — решительно отмел я подозрение в наличии коммерческого интереса. «Ведь двигала мной чистая и бескорыстная любовь к кофе, без всякого умысла. Вот только я понятия не имею, где еще купить и когда у меня это получится». «Ах, вот оно что! Вы, должно быть, с 23-х яслей», — догадался ушлый торгаш. «Взвинтишь цену? Не стану покупать», — сразу пригрозил я. «Ни в коем случае», — забеспокоился торговец и полез куда-то под прилавок. «Я сейчас, Гра, не уходите!» По результатам изысканий под прилавком торговец вручил мне натуральную рекламу кофе. На выцветшей листовке оно так и называлось — «Кофе». Была изображена исходящая паром чашка с чем-то черным, указано название компании-производителя, а на обратной стороне вообще имелся список торговых точек на разных скалах. «Мы не слишком часто открываем новые прилавки», — признался торговец. «Но если Гра будет угодно, каждый торговец имеет в запасе самую свежую версию списка. И может, 4 мешка, чтобы у меня за месяц баланс сошелся». 4 мешка кофе стоили почти 1000, и еще 10 монет я отдал извозчику, доставившему все это на дирижабль. Точнее, на верфь, где сейчас хранился наш личный скарб. Туда же отправился и небольшой запас продуктов, купленных на рынке. Пневма с личного накопителя уходила прям-таки стремительно. Надо было бы поговорить с Рубари о начале выплат из заработков. Я еще походил по торговым рядам, но вскоре обнаружил повышенное внимание со стороны стражи к своей бездокументной персоне и предпочел ретироваться в гостиницу. Тем более, что приближался вечер, а значит и назначенная встреча с Араэле. Рубари сначала отказывался идти, аргументируя это тем, что делать ему на встрече нечего. Но я был непреклонен, понимая, что нас сейчас будут использовать всеми доступными и не всегда легальными способами. Я хотел иметь поддержку хотя бы в лице механика. Рядом с гостиницей, как выяснилось, и в самом деле располагался кабак. Раньше-то он, может быть, и нормальным рестораном был, но с тех пор его посетителей переманил гостиничный ресторан, а заведение стало кабаком, хотя и весьма приличным. Араэли уже была внутри, и тоже не одна. Спали. Они о чем-то тихо переговаривались, попивая вино. Увидев нас, девушка замахала руками, приглашая за свой столик. «Заказывайте, что хотите», — предложила Араэли. Рубари запросил себе разбавленного вина, а я просто к нему присоединился. Напиваться в мои планы никак не входило. Естественно, все, включая девушку и бывшего чиновника, еще набрали себе побольше еды. Тут вообще в приличном обществе не было принято сходу брать быка за рога, а именно сразу переходить к делу. Сначала требовалось поесть, выпить, еще закусить, еще выпить, и только потом начинать серьезные разговоры. А если не было чего поесть и попить, то надо было пообщаться о погоде, узнать, как идут дела, как жена поживает, как дети подрастают и не прибавилось ли их в последнее время, если ты долго не видел человека. В общем, можно было посидеть и состариться, пока узнаешь суть вопроса. Вот и сейчас, пока мы не поели и не попили, Араэли к делам не перешла. Она порадовалась, что скоро достроит наш дирижабль, поблагодарила нас за второе спасение ящика и за оказанную помощь. Кстати, о помощи. Девушка радостно улыбнулась. «У меня есть для вас предложение». Мы с Рубари напряглись. Но, конечно же, заверили ее, что готовы выслушать это самое предложение. «Дело в том, что в этом округе имеется отличное место для заработка», — туманно начала Араэли. «Я знаю, о чем ты. Фант, не соглашайся», — испуганно попросил меня Рубари. «Эй, почему? Если все пройдет удачно, много единичек получите». «Я не согласен», — жалобно сообщил Рубари. «Отказа я не приму», — нахмурилась Араэля, и я решил подключиться. «Рубари-то знает, о чем речь. А вот кто бы мне объяснил?» — привлек я внимание к собственной немаловажной персоне. «В этом округе есть древние руины», — сообщила мне Араэля. «Такие часто встречаются на поверхности. В этих руинах можно найти много такого, за что дома платят просто невероятные суммы пневмы. Если найти такие штуки, вы сможете обогатиться и буквально купаться в чешуйках». «Руины с защитой», — сразу порадовал меня Рубари. «Сбивают дирижабли. Только поэтому их еще и не распотрошили». «И что за защита?» — поинтересовался я. «Охранные автоматоны», — ответила Араэли, слегка прикусив губу. «Воздушные, огненные, в общем, разные». «Там есть грозовые пушки», — мрачно сообщил мне Рубари. «Молниями бьют. Потеряем дирижабль и все. Хана». «Ой, ну что вы так переживаете?» — всплеснула руками девушка. «Ну, предложу я вам компенсацию за ваш дирижабль. Постройте новый, лучше прежнего». «Беда не в том, что мы дирижабль потеряем», — заметил я. «Беда в том, что мы ничего не заработаем, понимаешь, Араэля? Мы просто потеряем время. Сначала на твою экспедицию, потом на восстановление дирижабля. Вот толку нам этим заниматься». «Вы хоть понимаете, кому вы отказываете, и что я вам за это могу сделать?» — капризно спросила Араэли, чуть наклонив голову на бок. «Вряд ли больше, чем любой из посетителей кабака». Я потыкал пальцем в наших соседей. «Понимаешь, в моем положении любой человек доставит мне миллион проблем, особо не напрягаясь». «Нет, вообще мне нравилось ее предложение». «Громобои! Да я почки и сердце продам, лишь бы посмотреть на электрические логосы. Но лезть в заведомо проигрышную авантюру... Сначала мне надо было позаботиться о другом». «Я могу предложить вам очень большие деньги». Девушка растерянно посмотрела сначала на меня с Рубари, а потом на молчавшего все это время Поли. «Не надо смотреть на меня», — заметил бывший чиновник. «Я против того, чтобы ты туда лезла». «Ты все равно с нами не полезешь», — возмутилась Раэля. «Ты ведь уже собрался улетать домой». «Это не мешает мне быть против», — возразил Поли. «Я приказываю», — девушка ткнула ему пальцем в грудь и упрямо выставила челюсть вперед. «А я тебе не подчиняюсь», — пожал плечами бывший чиновник. «Почему все такие трусы, а?» — жалобно спросила Араэли. «Неужели больше никому не интересно узнать новые логосы, поискать артефакты, да просто быть там первыми?» «Мы пока последние из последних», — буркнул Рубари. Девушка расстроенно вздохнула и опустила плечи, глядя в пустую тарелку. Воспользовавшись моментом, Поли вопросительно глянул на меня, а я едва заметно кивнул. «Да, мне все еще нравилось это предложение». Наш обмен знаками заметил Рубари и скорчил возмущенное лицо, догадавшись, что я на самом деле еще не отказался. Думаю, Элли, что стоит нанять кого-то более защищенного в социальном плане», — вслух сказал Поли. «Кого-нибудь с папиром». Девушка разом вскинулась и засияла, как сияли новенькие золотые монеты на земле. «А если я предложу вам папиры?» — радостно спросила она. «А это возможно?» — уточнил я не столько у нее, сколько у Поли. «Из этих двоих он вызывал у меня куда больше доверия». «Я могу сделать вам папиры от одной из скал нашего дома», — с блестящими от возбуждения глазами сообщила Араэля, а Поли едва заметно кивнул. «Причем на те имена, которые вы сами и выберете. Легенду вам сочиним, и в реестры вас там внесут. Станьте, правда, оба подобрышами. Но какая вам разница? Рубари, у тебя что, много родственников?» «После той ночи в Соливаре ни одного», — мрачно ответил механик. «Ну и все. Начнете жизнь с чистого листа, да к тому же еще и с оплатой, и, может быть, с добычей». Девушка умоляюще посмотрела на меня и механика. «Ну что вам стоит? Мы заключим контракт, и я вам выплачу при любом раскладе 15 тысяч». «Элли, лучше бы ты просто попросила отца покрыть дефицит», — неожиданно заметил Поли. «И как я буду при этом выглядеть?» — удивилась девушка. «Нет, он, конечно, покроет дефицит. Вот только о науке можно будет забыть». «В последние два столетия от науки вообще было мало толку», — заметил Поли с усмешкой. «Может, все-таки не надо рисковать последними единичками?» «Я все-таки попытаюсь», — хмуро сказала девушка и снова посмотрела на меня с Рубари. «Ну так что?» «Ну, если обещаешь помочь с восстановлением дирижабля», — Рубари вздохнул. «И папир... В общем, пусть Фант решает». «Согласны», — кивнул я. «С тебя все, что можно будет найти в архивах про эти руины». «Ого!» — удивилась Араэля. «Ты не просто собрался лезть в руины, но еще и будешь что-то продумывать?» «Он всегда все продумывает», — ответил за меня Поли. «И если бы с тобой летел не Фант, а кто-то другой, то я бы просто нажаловался твоему отцу, и ты бы никуда не полетела. А с Фантом у тебя хоть какие-то шансы есть». «А-а-а, я все поняла». Девушка оглядела нас и подозрительно сощурилась. «Это был заговор за моей спиной. Ну ладно, люди, я вам еще отомщу». Она гордо поднялась и ушла, не оплатив счет. Следом ушел и Поли, разведя руками, мол, «простите, не могу задержаться». А мы с Рубари остались сидеть, как два придурка, только что спустившие на еду и питье месячный оклад матроса. «Кажется, нам уже отомстили», — заметил Рубари. Впрочем, он так глядел на остатки вина, что было заметно. Механик не слишком переживает по этому поводу. «Если это так, то мы еще легко отделались», — согласился я.